Мы — Кассандра. Еще одна демонстрация. Ева быстро глянула на часы. Через 10 минут она выхватила из кармана коммуникатор. «Мэллой, ты еще на объекте?» «Пока да, на всякий случай. Удали всех из помещения. Не давай никому входить, по крайней мере, еще 15 минут. Просканируй все еще раз», — быстро проговорила Ева. «Это место очищено, Даллас. И все-таки сделай все это. И пусть Финни через 15 минут заведет туда группу электронных санитаров. Здание нашпиговано жучками. Оказывается, за каждым нашим шагом велось наблюдение. Нам нужно достать эти жучки для экспертизы. Но раньше 14:00 внутрь пусть никто не суется». Энн немного опешила, но расспрашивать не стала и завершила связь уставной фразой. «Сообщение принято. Расчетный срок прибытия в центральное — 30 минут». «Вы считаете, что сканирование могло не обнаружить еще какой-то заряд?» — спросила Пибоди, когда Ева выключила коммуникатор. «Нет, но я не хочу рисковать. Они знают, что мы не можем прочесать каждый дом в этом городе, но при этом хотят показать нам, какие они сильные. Значит, все-таки собираются что-то отмочить. Получится у них что-нибудь или нет — другой вопрос, но поберечься стоит». Ева поднялась из-за стола и подошла к окну. «Черт побери, я ничего не могу сделать, чтобы остановить их». Она смотрела на город. Старые камни, новая сталь, толпы людей, зажатых в пробках или толкущихся на тротуарах. Уличная суета и шум. Служить и защищать — это была ее работа, ее обязательство. И вот, пожалуйста, все, на что она была способна в данный момент, это молча наблюдать и ждать. Вошел Макнаб, стреляя глазами повсюду, но только не в сторону Пибоди. Он делал вид, что ее вообще нет в этом кабинете. «Меня искали, лейтенант. Давай посмотрим, что можно извлечь из этого диска. Скопирую его для моих файлов и для босса. Теперь скажи, как обстоит дело с защитой в компьютере наладчика?» Макнаб кратко искоса взглянул на Пибоди. «Я только что взломал ее», — ответил он и протянул свой диск Еве, стараясь не замечать, как Пибоди при этом демонстративно отвернулась и принялась чересчур внимательно разглядывать собственные ногти. «А какого же черта ты мне ничего не сказал?» — Ева выхватила из его рук диск. Огорошенный, Макнаб открыл было рот, чтобы ответить, но тут же сжал губы, как только заметил краем глаза усмешку на лице Пибоди. «Я едва успела просмотреть дубли, когда мне сказали, что меня разыскивают. У меня не было времени толком вчитаться в содержание». Но даже поверхностный взгляд позволяет судить о том, что наладчик тщательно заносил в свои записи все, что касалось последнего заказа. Он перечислил использованные исходные материалы и все изготовленные устройства. Так вот, даже части их хватило бы для того, чтобы стереть с лица земли какую-нибудь из развивающихся стран или большущий город. 5 килограммов пластона», — читала Ева. 30 граммов достаточно для того, чтобы наполовину уменьшить высоту здания нашего центрального управления», — прокомментировал Макнаб. «Таймеры, дистанционное управление, взрыватели, реагирующие на звук и на действие, чертова туча датчиков, сенсоров, камер, боже мой! Да он, видно, настроил всю свою проклятую мастерскую на этот заказ!» «Они ему порядочно заплатили», — промолвила Пибоди. «Он вернул свои затраты, получил плату за работу и прибыль. Все аккуратно отмечено по перечню пунктов заказа». «Ничего себе!» — у Евы сузились глаза. «Он изготовил для них запрещенные виды оружия времен Вьетнамской войны». «А что именно?» — заинтересовался Макнаб и нагнулся к монитору. «Когда я пробегал глазами этот список, я не понял, что он здесь указал. Не было времени наводить справки. Это армейское оружие для разгона бунтовщиков. С такой штуковиной один солдат мог разом положить на землю всех мародеров. На площади примерно с городской квартал. У Рорка в коллекции был экземпляр этого оружия. Ева однажды испробовала его в действии сама и была поражена эффектом мощной горячей отдачи в руках при выстреле». Пибоди тоже наклонилась ближе к монитору, пробегая список дальше. Их с Макнабом плечи соприкоснулись, и оба резко отшатнулись друг от друга. Ева озадаченно посмотрела на них. «Что это с вами, друзья?» «Ничего, сэр», — мгновенно отреагировала Пибоди, но лицо ее залила краска. «Так, прекратите ваши пляски и займитесь делом. Пибоди, свяжись с боссом, попроси его принять нас для доклада или связаться с нами, как только он сможет. Сообщи ему о сроках и условиях нового ультиматума», — нахмурилась Ева. «Нового ультиматума?» — переспросил Макнаб. «Да, я получила новое послание. Они грозят устроить очередную демонстрацию своей силы в 14:00». Ева взглянула на часы. Осталось меньше 2 минут. Уже ничего нельзя было сделать, оставалось ждать. Подумав об этом, Ева вернулась к монитору и, как бы подытоживая список, сказала. «Итак, мы теперь знаем, что именно и сколько наладчик изготовил для них. Однако нам неизвестно, не делали они заказов еще кому-то. Из того списка, который у нас есть, можно понять, что в течение 3 месяцев наладчик должен был получить более 2 миллионов баксов наличными. Но мне кажется, что эти деньги либо остались у них, либо вернулись к ним после того, как наладчика убрали». Макнаб поднял глаза от монитора. «Он предвидел такой ход событий. Давайте вернемся к странице 17. У него здесь что-то вроде дневниковой записи. Только я мог такое отчебучить. Только я сам, мудак, в этом виноват. Увидел бабки и обалдел. Эти засранцы надули меня и крепко. Судя по тому, что они мне поназаказывали, они задумали брать вовсе не какой-то зачуханный банк, а по меньшей мере федеральный монетный двор. Может, их цель деньги, а может и нет. Сначала я их просто не понял. Да мне было до фени, я ни о чем не задумывался, покуда вдруг не начал вспоминать. И лучше бы я этого не делал. У меня была жена, были дети, и в один миг их не стало. Их разорвало на куски. И я подумал о том, что этот заказ, получается, подстать тому набору, который использовали те сволочи в Арлингтоне. Эти два придурка, с которыми я связался, небось думали, что я старый, жадный, упертый козел. Просчитались, сукины дети. У меня еще не окончательно высохли мозги, чтобы не видеть, как они тут вешают мне лапшу на уши, гребаные отморозки. Теперь-то я понимаю, кто они и что им нужно. Они хотят выманить меня отсюда. Для них единственный способ — прикрыть свою задницу, убрать меня. Может, сегодня или завтра кто-нибудь из этих соколиков зайдет сюда, как ни в чем не бывало, и изловчится прирезать мне глотку. О, Боже! Я впервые в жизни боюсь. Я им продал столько всякой дряни, что им ее хватит взорвать весь этот город к чертовой матери. Они это сделают, и, видимо, в ближайшее время. Для чего им это нужно? Для денег, для власти, для мести, для забавы? Кто знает, спаси нас Господь. У меня уже нет времени на раздумья. О, Боже! Может, мне следовало бы обратиться с этим делом к чертовым копам, мать их? Как бы то ни было, мне придется залечь на дно. У этих придурков не хватит ума, чтобы пробраться в мой компьютер, прочитать эти записи. На случай, если за мной будет погоня, я беру с собой 2 заряда. «Приехали», — сказала Ева, сжав кулаки. «Старый вонючий говнюк! Ведь знал имена, имел какие-то сведения. Какого черта он не заложил это в компьютер? Унес все с собой в могилу. Убрали его и все концы в воду. Никто ничего не знает и не узнает». Еве вдруг показалось, что сейчас она просто взорвется от злости. Она опять подошла к окну. Снова тот же вид части Нью-Йорка. На часах было 3:05. «Пибоди, мне нужно все, что попадется о группе «Аполлон», любая фамилия, любой акт, за который они взяли ответственность. Это было все, что она могла придумать в тот момент для продолжения хоть какой-то деятельности. «А ты, Макнаб...» Ева услышала сзади звук открывающейся двери и оглянулась. На пороге стоял Финни, бледный, с потухшим взглядом. «О, Боже, Финни, что им удалось?» — вырвалось у нее. «Плаза-отель, чайный зал». Финни медленно опустился на ближний стул. «Они взорвали сам зал, часть прилегающих гостиных и коридоров с киосками. Мэлла сейчас направляется туда. Данных о количестве жертв пока нет». Он провел дрожащей рукой по лбу и добавил: «Мне кажется, мы нужны сейчас там». Ева никогда не видела войны, тем более такой, которая убивала людей массами без разбора. Отношения Евы со смертью всегда были персональными, личными и как бы более близкими. До сих пор ее подход к рассмотрению каждого убийства строился на изначальной простой основе. тело, способ, мотив, загадка конкретной человеческой личности. В том, с чем ей довелось столкнуться теперь,